срок от нее близнецы, Пелиас и Нелей родились. Слуги могучие Зевса и Гидоносителя были оба они. Обладая стадами баранов, в Иолкосе, тучно полянистым, жил Пелиас, а Нелей жил в песчаном Пилосе. Но от Крифея еще родились у прекрасной Тиро Эсон и Ферет, и могучий ездок Амфион. После нее мне предстала Осопова дочь Антиопа. Гордо хвалилась она, что объятие Дий отворил ей. Были плодом их любви Амфион и Зефос, положили первое Фи в семивратных они основания, и много башен воздвигли кругом по Илику в широкоравнинных Фивах, они, могучие, жить не могли без ограды. Амфитрионову после узрел я супругу Алкмену, сына Геракла, столь славного силы и мужеством львиным, Зевсу она родила, целомудренно с ним сочетавшись. После явилась Мегара, Крион необузданно смелый был ей отцом, а супругом Геракл в испытаниях твердой. Вслед за Мегарой предстала Эдипова мать Эпикаста. Страшно преступное дело в незнании она совершила, сыном родным, умертвившим отца, сочетавшися браком. Скоро союз святотатный открыли бессмертные людям. Гибельно царствовать в Кадмовом доме в возлюбленных Фивах был осужден от Зевеса Эдип, безотрадный страдалец, но Эпикаста Аидовы двери сама отворила. Петлю она роковую к бревну потолка прикрепивши, ею плачевную жизнь прервала. Одинок он остался, жертвой терзаний, отскликанных матерью страшных Ириней.